Глава 212. Ряды чистых. На этот раз, войдя в свою комнату, Лейла нервничала еще больше. Это напомнило ей то время, когда она только поступила в школу. Все эти странные ощущения возвращались к ней и начали вызывать тошноту. «Думаю, к концу сегодняшнего дня я похудею фунтов на 5», шутливо сказала она себе, стараясь забыть о пережитом испытании. Когда она вошла в свою комнату, там никого не было. Ее соседкой по комнате была Эрин и еще одна студентка. Большую часть времени их соседка по комнате отсутствовала, что было хорошо для Лейлы. Тем не менее, на всякий случай, она не спускала глаз с двери, пока делала то, что должна была сделать. Однажды ее уже поймал Логан, и она понятия не имела, как это произошло, что заставило ее задуматься. Все эти годы обучения у чистых были вбиты в нее, чтобы она не попалась во время расследования. И в конце концов, ее поймал другой студент. Может быть, она просто не создана для такой работы. Черный шар из-под кровати теперь был у нее в руке. И снова она глубоко вздохнула, собираясь мыслями, прежде чем постучать по верхушке шара. Синее кольцо на верхней панели начало пульсировать, пока в конце концов не превратилась в сплошной синий цвет, сигнализируя, что оно подключено. «Агент 45 связан с агентом 83. Сегодня не день отчета. Кажется, есть какая-то проблема?» – спросил голос из сферы. «Я хотела бы сделать специальный доклад. Соедините меня, пожалуйста, с агентом номер 5», – сказала Лейла. «Одиночные агенты слишком заняты. Вы можете сообщить мне об этом? И я передам им сообщение». «Я скажу тебе еще раз», – твердо сказала Лейла. «Пожалуйста, позвольте мне поговорить с агентом 5. Это не просьба как агента. Но скажите, что это от ее дочери?» Казалось, что между ними возникла небольшая пауза, прежде чем агент наконец ответил. «Я посмотрю, что она скажет». Лейла подождала, пока другой агент свяжется с ее матерью. В организации чистых были специальные номера, связанные с каждым агентом. Система счисления может быть разделена на 4 категории. Первая группа людей состояла из сотен человек. Этим агентам чистых не давали такого количества ранжирования. Все, что им сказали, это то, что они выше сотни специальных агентов. Эти люди часто были новичками в организации чистых и использовались только в крупномасштабных операциях. Затем под ними были ранжированные. Эти агенты были пронумерованы от 20 до 100. Это были специальные оперативные агенты, численность которых определялась их положением в организации. Чем ниже был твой ранг, тем сильнее ты был. Третья группа была выше по рангу, от 6 до 20 человек. Они были совершенно другими по сравнению с другими агентами, из-за того, что они были там в основном из-за своей силы. И вот, наконец, последняя пятерка. Некоторые из этих членов были создателями чистых, а также сильнейшими в организации. Когда Лейлу впервые познакомили с системой ранжирования, она нашла ее странной. Для группы, которая была настолько одержима отсутствием иерархии в обществе, было странно, что у них была собственная система рангов. Но они всегда говорили, что это другое, потому что все они имели в виду одну и ту же цель и понимание ее. Так будет только до тех пор, пока они не достигнут своей цели, а затем они избавятся от системы ранжирования. К тому времени оборудование, богатство и ресурсы будут распределены поровну. Лейла начала вспоминать пародийные видеоролики, которые они показывали ей о том, каким может быть мир, и они всегда казались такими мирными. Поскольку она была погружена в свои мысли, ее быстро прервал знакомый голос из динамика. «Говорит агент 5. Я слышала, у вас есть для меня важные новости. Агент 83», – сказал голос. Услышав эти слова, Лейла немного расстроилась. Она давно не разговаривала с матерью и первым делом заговорила о делах. Она не спросила ее, как она себя чувствует, и даже не назвала ее по имени. Но она всегда была такой, и Лейла уже привыкла к этому. Лейла начала объяснять подробности случившегося, как она действовала сама по себе, не поставив в известность чистых, чтобы защитить своих друзей, идя против Джека, и какова была ситуация в настоящее время. Правда, кое-какие детали она упустила, особенно те, где сообщила всем своим друзьям, кто она такая. До сих пор она только сказала, что рассказала Эрин кому-то, кого она хотела привести к чистым, о своем настоящем положении. «Кто-нибудь еще в школе или среди персонала скомпрометировал ваше положение?» – спросила ее мать. «Нет, я только сообщила об этом Эрин. Сейчас они думают, что она сбежала сама. Они ищут ее, а у нее нет никаких способностей, как и некуда идти. Если вы можете, пожалуйста, помогите ей». «Не волнуйся», – ответила она. «Мы сделаем все, что в наших силах. Все, кто пострадал от Трудрим, будут приняты. Мы будем хорошо с ней обращаться. Однако вы пошли против нашего кодекса. Хотя вас не поймали, вы действовали, не спрашивая разрешения, и даже зашли так далеко, что использовали наше имя. Твое наказание будет решено, когда ты вернешься на базу. На данный момент вы будете понижены с позиции 83 до позиции 100. Сообщи мне, когда найдешь место, куда отправят Эрин. У нас будет дежурный, который будет ждать. Ох, и одна последняя вещь. Лейла, я жду тебя. Поднимайся по рангу. Не унывай и постарайся попасть на верхний уровень, чтобы мы могли встречаться чаще. Да пребудет с тобой чистота. Да пребудет с тобой чистота. Когда звонок закончился, Лейла опустила голову. Понижение в должности само по себе было довольно серьезным наказанием. Лейле потребовалось много времени, чтобы подняться по служебной лестнице, и вот теперь она оказалась в самом низу, едва удерживаясь на пронумерованных позициях. Когда она была на базе, то редко виделась с матерью. Мать всегда говорила ей, что пока она верна чистоте и делу, рано или поздно она поднимется по служебной лестнице и займет место рядом с ней. До сих пор она была верна ему настолько, насколько это было возможно, и следила за всем, что было написано в книге. Но все немного изменилось, когда она встретила Квина и остальных. Она начала веселиться и с удовольствием проводила время в школе. Конечно, в мире были плохие люди, но не все злоупотребляли своей властью, как она выяснила. Были такие, как Эрин, которые даже не понимали, что происходит несправедливость и дискриминация. Лейла чувствовала, что им просто нужно больше просвещать мир. Она начала задаваться вопросом, действительно ли силовые методы чистых были правильными. И именно поэтому она не решалась сообщить о Квине и других. Если бы у нее был шанс покинуть организацию, не получив наказания, она могла бы даже подумать об этом. И теперь, размышляя об этом, она собиралась послать одну из своих лучших подруг в такое место. Место, частью которого она больше не хотела быть.